Глава 12. Эшфорд. Однажды мне подарили книгу «Хуже не придумаешь». Руководство с краткими и лаконичными инструкциями о том, как поступать в чрезвычайных ситуациях. Как обезвредить бомбу, посадить самолет, помочь родить женщине в такси. «Хуже не придумаешь. Гид по выживанию». Книга Джошуа Пивена и Дэвида Боргенихта. Но ни в одной главе не было совета, что делать с помешанной на контроле матерью, которая вдруг получает невестку-аборигенку. Чего бы я ни отдал ради такой инструкции сейчас. Правда, я более чем уверен, будь там глава на эту тему, совет был бы «развернитесь и бегите как можно дальше». Джемма с моей матерью встретились меньше 2 часов назад, а в доме уже установилась такая же легкая и безмятежная атмосфера, как на поле боя. Ракеты класса «Земля-воздух» и вооруженные до зубов люди, в частности, мы с Лансом. Я в растерянности. Обычно я всегда вполне уверен в себе. Но недавние события поставили меня в тупик. Слишком много хаоса, слишком много угроз и ультиматумов. Если бы меня спросили, как я себя чувствую, я бы не знал, что ответить. Чувствую облегчение. Долги перед банками закрыты. Чувствую себя заложником. Я женат на человеческом аналоге запущенной ядерной боеголовки. Чувствую себя освобожденным. Больше девушки не будут соревноваться за право сесть рядом со мной за ужином. Ощущаю себя движущейся мишенью. Моя мать теперь не отстанет от меня со своими жалобами на Джемму. Чувствую себя отомщенным. С Джеммой в роли невестки моя мать идет по прямой дорожке к язве желудка. Чувствую себя лишенным власти. В собственном доме у меня больше нет авторитета. Я герцог, но, похоже, никого это не волнует. И как я ухитрился так осложнить себе жизнь? Еще хуже то, что в замке площадью в 2000 квадратных метров нас с Джеммой разделяет лишь стена. А, ну и моя мать больше не едет в Бат. Об этом всем я и думаю, пока мы ждем Джемму к ужину. Я сижу во главе длинного стола. Моя мама на другом конце, как обычно. Между нами целых 7 пустых мест. Мама вполне бы могла сесть справа от меня. Но ее выбор места — достаточно явный сигнал, что она не собирается уступать ни талики своей власти в этом доме. Хотя она лишь вдова моего отца, а герцог теперь и я. Джемме сервировали место ровно посередине. Ее от каждого из нас отделяют по 3 пустых стула. Разумный компромисс. Она близко к нам обоим и в то же время ни к кому. По крайней мере, разговаривать не придется. «Слушайте, ребята, вы должны дать мне карту, путеводитель, нарисовать схему со стрелочками. Что, вы сломаетесь, что ли? Я просто так ориентироваться не могу. Слава богу, что у меня туалет в комнате, а то пришлось бы пользоваться вазой». Вот и Джемма. Как всегда, появляется эффектно. «Я-то уже к такому готов». А вот мою мать она застала врасплох. «Ты опоздала, Джемма. Мы садимся за стол ровно в 6:30 вечера», — указывает она. «А во сколько завтракаете? Потому что я могу поспать под столом, и тогда уж точно не опоздаю. Тем более, что места предостаточно». Я решаю вмешаться, предвосхищая ответ матери, у которой вот-вот пена изо рта пойдет. «Джемма, на завтрак мы спустимся вместе. Так ты не заблудишься». «Да, в конце концов, мы же женаты. Что о нас подумают, если после первой ночи в Денби завтракать будет каждый сам по себе?» Джемма уже собирается сесть на первое свободное место. То, что рядом с моей матерью, которая застывает в ужасе, прижавшись к спинке стула. «Леди Джемма, прошу, мы сервировали для вас стол здесь», — зовет ее Ланс, отодвигая ей стул посередине. «Ого», — замечает Джемма, — «вы меня прямо на безопасное расстояние отодвинули. Слушайте, я же приняла душ». «Меня не интересуют подробности твоих омовений, пока они регулярны. Что касается приемов пищи, так принято расставлять приборы». «Ну вот, моя мать уже пытается распространить свою власть со скоростью лесного пожара». «Это с тремя-то свободными местами между каждым? А когда приходят гости, вы что делаете? Снимаете стадион Уэмбли?» «В подобных случаях протокол отличается. Если у тебя закончились вопросы, можно подавать блюда. Ланс, начинай», — велит моя мать. Я уже вонзаю вилку в студень и краем глаза вижу, как Джемма застывает над тарелкой. «Тебе не нравится?» — спрашиваю я, не глядя на нее. Если поднять голову, еще подумает, что меня в самом деле беспокоит ее аппетит. «Не знаю. А должно?» «Ну вот», — опять отвечает вопросом на вопрос, как всегда желая поспорить. «Ответить «нет» было бы более уместно», — упрекаю ее я. «Было бы неплохо знать, что у меня в тарелке», — замечает она с подозрением, толкнув вилкой желатиновый цилиндр перед собой. «Это студень, заливное из телятины, яиц и артишоков в желатине. Если подвигать тарелку, она трясется, как задница моей тети Джин, когда она поднимается по лестнице», — замечает Джемма, глядя на закуску со все меньшим интересом. Моя мать шокированно роняет вилку в тарелку. «Господь всемогущий! Что за пошлость мне приходится выслушивать?» «Но это правда», — возражает Джемма. Я решаю вмешаться с дипломатическим предложением. «Принесите моей жене следующее блюдо. Студень ей не по вкусу». Когда перед ней ставят второе блюдо, она радостно хлопает в ладоши. «Куриные крылышки! Какая прелесть!» «Это перепел», — поправляю я. Джемма хватает кусок рукой и скептически рассматривает. «А издалека казались крылышками?» И кусает. «Да», — крепко сжимает перепелку в руке, и кусает зубами. Мама чуть не падает в обморок и даже просит принести ей воды с лимоном. «Джемма», я пытаюсь привлечь ее внимание и делаю ей знак, покрутив в руках вилку, чтобы она воспользовалась приборами. В голову приходит только одно слово — «неандерталец». Джемма принимается возиться с приборами, и я слышу, как она бормочет себе под нос. «Вот же дурацкие косточки!» Потом, сдавшись, отставляет тарелку вместе с приборами. «Подавайте десерт», — сухо приказываю я, отчасти чувствуя облегчение, потому что, к счастью, после этого ужин закончится. Джемма погружает ложку в вазочку с белой пеной, нюхает, а потом бросает ложку обратно. «Так, и где настоящий десерт?» «Джемма, это он и есть», — раздраженно шепчу я. «Ну, знаете, розыгрышами с пеной для бритья в вазочке для мороженого и я баловалась, но мне было 4 года». «Это силабаб». Силабаб — британский десерт, взбивается из густых сливок с сахаром и белым вином. Был популярен в период с XVI по XIX век. «Традиционный рецепт семьи Паркер», — ровным тоном сообщает моя мать. «А что-нибудь шоколадное в вашем семейном сборнике рецептов есть?» Моя мать делает медленный вдох, стараясь сохранить самообладание. «Не сегодня». Я чищу яблоко от кожуры, мечтая, чтобы пол разверзся и поглотил их обеих. «А завтра? Что, будут печенье с зубной пастой или мороженое со вкусом мыла?» «Я не потерплю насмешек над нашими кулинарными традициями от любительницы куриных крылышек», — выпаливает моя мать. «Лучше куриные крылышки, чем эти сплошные кости». На лице моей матери появляется брезгливое выражение. «Юная леди, прежде чем решать, какие блюда подавать, научитесь сначала вести себя за столом. Я не привыкла ужинать с дикарями». «Дамы», — вмешиваюсь я, вставая, — «я иду в клуб». Выбрался. Я на воле, на воле. Сбежал из этой психушки, от этих двух сумасшедших. Всю дорогу до клуба я стискиваю руль автомобиля, точно заключенный, простыню, на которой висит, спасаясь бегством. Я был уверен, что женщины с характером хуже, чем у моей матери, не сыскать. Но мне доказали обратное. А теперь обе эти женщины живут под одной крышей. Моей. Они никогда не замолкают, имеют мнение обо всем на свете и испытывают неудержимое желание поделиться им со мной. За полдня они довели меня до изнеможения. Никогда не думал, что мне когда-нибудь придется прятаться в собственном доме, но чтобы не столкнуться с ними, приходится идти на всякие ухищрения. Зато сегодня вечером я провел их обеих. Взял куртку, ключи и до свидания. И сейчас еду в клуб. И вход туда доступен только джентльменам. Герцог Берлингем с поклоном приветствует меня Фербер, дворецкий в клубе, когда я вручаю ему зонтик и непромокаемый плащ. «Фербер, что слышно? Есть сегодня кто-нибудь?» — спрашиваю я, бросив взгляд на полупустые комнаты второго этажа. «Пока гостей не слишком много. Харинг здесь? Виконт еще не прибыл. Вы его ожидаете?» «Да, мы договорились о встрече. Странно. Так или иначе, пожалуй, пойду наверх в бильярдную. Когда Харинг приедет, передай ему, что я его жду». «Будет исполнена ваша светлость». Поднимаюсь по ступенькам винтовой лестницы, перешагивая по три за раз. И, наконец, дохожу до длинного коридора с белыми дверями. Открываю ту, что ведет в бильярдную, но как только поворачиваю ручку, замираю от неожиданности. Люди стоят и на столе, и в несколько рядов вокруг. Достают коньяк из мини-бара в углу, а их слова заглушают звуки «Just a gigolo, I ain't got nobody». Те, что стоят на столе, пускаются в импровизированный нелепый танец. Тяжелый хлопок по спине застает меня врасплох. «Эшфорд Паркер, чертяка, женишься и ничего нам не говоришь». «Харинг?» — изумленно восклицаю я, когда друг стискивает меня в медвежьей хватке. «Что за истории? Взял, сбежал в Лондон, никому ничего не сказав. Нашел себе красотку и женился на ней спустя 48 часов». Проклятые газетчики. «Харинг, на самом деле, нам стоило бы перестать с тобой здороваться». «Знаю, надо было пригласить тебя на церемонию, — говорю я, выставляя руки вперед. «К черту церемонию!» — перебивает меня Харинг. «Я говорю про мальчишник. Если бы мы знали заранее, устроили бы тебе шикарную вечеринку. И сегодня мы собрались, чтобы как-то это компенсировать». И он тянет меня на бильярдный стол к остальным. «I ain't got nobody». Строчка из песни «У меня никого нет». «Фербер, шампанское!» — непринужденно кричит он. «Так и что? Что ты сделал с порцией? Ты ее бросил? Знаешь, что я тебе скажу, приятель? И правильно!» А потом обращается к остальным. «Нам больше достанется!» Толпа оглушительно ревет. Позвольте объяснить, как работает этот тонкий механизм. На светских приемах, официальных вечерах и публичных мероприятиях каждый из присутствующих — образец хорошего тона и поведения, но в четырех стенах джентльменского клуба слово «джентльмены» оставим за скобками. Они превращаются в орду вандалов, которые предаются тем еще мерзостям, похлеще, чем в борделе. В точности, как сегодня вечером. Меня тащат от одной компании к другой, наливают щедрые порции коньяка, запихивают в рот гаванские сигары и хлопают по плечам и рукам точно боксерскую грушу. «Итак», — продолжает с энтузиазмом Харинг, «когда ты покажешь нам свою невесту, ты ее скрываешь?» «Честно говоря, да». «Харинг, когда придет время, вы обязательно познакомитесь». «Ну зачем всегда вести себя так загадочно? Какой у нас сдержанный герой торжества! Эй, налейте ему еще выпить, так он немного расслабится. Шампанское, коньяк, бренди, бензин, что угодно». «Харинг, пытаюсь остановить его я. Не скрывай от нас радости брака. Если кто-то вроде тебя, который, как я думал, никогда не женится, вдруг возвращается с кольцом на безымянном пальце, должно было произойти что-то из ряда вон выходящее, настоящее событие. Конечно, например, банкротство. В такие моменты мне хочется его утопить. Что-то просто происходит, и все, это неизбежно. «Ребята, старина Эшфорд влюбился, слышали?» Гости вокруг хватают меня и подбрасывают в воздух, сопровождая действо пошлыми шутками. «Эй, Эш, знаешь, что ты пропустил? Частный рейс в Париж, вечер в Crazy Horse с этими прекрасными дикими кобылками, полностью обнаженными, затем Конкорд и Рио-де-Жанейро». Конкорд. Британо-французский сверхзвуковой пассажирский самолет. «А перед возвращением в Лондон последняя остановка в Таиланде. Вот дуралей, если бы ты рассказал нам о свадьбе заранее, ты бы этот мальчишник не забыл бы и после смерти». Харинг зациклился на Рио-де-Жанейро с тех пор, как мы окончили университет. На самом деле я знал, что он обязательно снова вспомнит о Рио-де-Жанейро через полчаса максимум. У Харинга на уме только одно. Я похлопываю друга по спине в ответ. «Ну, что сказать, Харинг? Прибережем его для тебя». «Нет, дружище, не родилась еще такая женщина». «А фотографии у тебя есть?» — спрашивает меня Сэмюэль Коулсон. «Чья?» «Твоей жены, конечно. Чья же еще?» — отвечает он, хлопнув меня по шее. «Нет-нет, простите», — признаюсь я, подняв руки. «Ну давай же, покажи ее нам!» «Покажи, покажи, покажи!» — поднимается хор голосов под предводительством Сэмюэла и Харинга. «Парни, нет у меня фото», — повторяю я. Сэмюэль поворачивается к толпе позади него. «Ребята, у него нет фото!» «Нет!» — рев и разочарование в нем нарастает. «Наказание, наказание, наказание!» — кричат все. «Темзу его!» — кричит Харинг. «Ох, ребята, ну хватит! Какая Темза? А какие проводы холостяцкой жизни без ареста за купание в запрещенном месте?» И вот эти джентльмены, от которых осталось одно название, во главе с Сэмюэлем и Харингом хватают меня за ноги, другие двое за плечи, выносят из клуба и несут по Стрэнду, крича: «Новобрачный муженек идет купаться». Должен сказать, ничего больше я не помню.